Здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. 7 сентября в 18:00 в Первом музее славянской мифологии состоится открытие фотоэтнографической выставки «Потерянные русские. Семейские Забайкалья». Выставка организована совместно с фотохудожником Романом Кошелевым и Музеем истории Томска. Забайкальские старообрядцы, или как обычно их называют семейские, большая группа русского населения, проживающая на территории Республики Бурятия и Забайкальского края. Расселялись они семьями, поэтому и получили название семейские. До сегодняшнего дня здесь сохраняются традиционный быт, обряды и песни, одежда, то есть все то, что зовется русской народной традиционной культурой. Духовная культура семейских Забайкалья и их песенное творчество признаны ЮНЕСКО как часть мирового культурного наследия. На выставке будут представлены предметы быта, этнографическая коллекция, а также фотографии потомков семейских староверов, снятые в местах их проживания. Целью выставки является сохранение и популяризация традиционной народной культуры, расширение межкультурного общения. Выставка работает до 7 ноября. В Петрозаводске можно посетить выставку «От каждого порога к Питеру дорога». Выставка посвящена теме отходничества оланецких крестьян в Санкт-Петербург в конце 19-го – начало 20 века. Экспозиция позволяет более детально представить жизнь выходцев из крестьянской среды в столице и по возвращению в деревню. Посетители познакомятся с историей заводов, мастерских и торговых заведений, где служили и работали крестьяне, а также проследить судьбы людей, прошедших испытания обучением в Петербурге. В рамках работы выставки запланированы разнообразные мероприятия, авторские лекции, экскурсии и интерактивные программы с занятиями и мастер-классами. Продолжим артефактами земель славянских. Подвесная печать неизвестного происхождения. В подвале храма найден артефакт времен Ярослава Мудрого. Украинским искателям древности удалось выявить занимательный артефакт. Следует отметить, что во время проведения раскопок в непосредственной близости от Софийского собора ученые наткнулись на подвесную свинцовую печать для скрепления документов. Согласно предварительным сведениям, артефакт датирован временами князя Ярослава Мудрого. Об этом сообщает издание «Лига новости России». Трудностей ученым доставлял тот факт, что в начале 21 века подвал религиозной святыни был засыпан песком. Большинство выявленных находок восходят к X веку. Кроме этого, археологам удалось раскопать бронзовую булавку и шпильку, которые по возрастным критериям намного старше Софийского собора. В свою очередь, подвесную печать специалисты ассоциировали с правителем Ярославом Мудрым, поскольку на одной из сторон был изображен покровитель князя святой Георгий. Однако, сравнив с другими печатями правителя, содержащими иные надлежащие статусу надписи, исследователи усомнились в вышеизложенной гипотезе. Не исключено, что это могла быть печать Юрия Долгорукова или кого-то из его свиты, ведь покровителем данной исторической личности был также святой Георгий. В данный момент археологи отправили артефакт на дополнительное исследование. В джунглях полуострова Юкатан археологи обнаружили более 60 тысяч построек. Поразительное открытие эпохи майя переворачивает представление об Америке. Джунгли полуострова Юкатан скрывают множество загадок, и только недавно одну из них удалось разгадать. Ученые обнаружили в дебрях множество строений эпохи майя. В этом им помогли современные технологические средства, в частности, лидар. Это специальный прибор, который создает двухмерную или трехмерную картину окружающей среды. Он посылает в пространство световые лучи. Они свободно проходят через деревья, но отражаются от твердых поверхностей, таких как каменные стены. Результаты оказались ошеломительными. В чаще в общей сложности было найдено 61 480 различных построек, которые связаны между собой сотни километров дорог. На западе обнаружились укрепления, так что ученые сделали вывод, что майя были готовы отражать нападение. Исследователи предположили, что в этой местности в период с 530 по 830 год нашей эры на 1 квадратный километр проживало примерно от 80 до 120 человек. То есть всего населения майя в этом районе достигало 11 миллионов человек. Единственным вопросом, которым сейчас задаются археологи, стал, как мы могли это пропустить. Ведущий автор исследования Марчелло Канута сравнил себя и своих коллег с близорукими людьми, которым, наконец, дали очки. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Великом Новгороде прошел фестиваль «Сарафан». В частности, свою коллекцию представила фабрика «Крестецкая строчка» – ключевое предприятие народно-художественных промыслов на территории области. Основная концепция фестиваля – раскрытие возможностей использования народно-художественных промыслов в новом прочтении, применение элементов традиционного искусства во всех сферах современного дизайна. Фестиваль проходил на территории Новгородской области в третий раз – показывая значительную динамику роста. В Воронеже 30 ноября, 1 и 2 декабря состоится второй вольный земской съезд державников местного самоуправления. Приглашаются все желающие. Подробности смотрите на сайте мероприятия. В Ростове-на-Дону организация «Трезвый Дон» проводит 10-дневные курсы трезвости – ежемесячно, начиная с каждой первой субботы месяца. Количество участников ограничено – 10 человек. Курсы состоят из теоретической части и выполнения домашних заданий. Работа на курсах серьезная, но и результаты впечатляющие. Исчезнет тяга к алкоголю, табаку и другим ядам. Вы освободитесь от вредных привычек, овладев методом Шичко. Вы научитесь сохранять трезвость детей. Вы узнаете, как помочь близким освободиться от табачно-алкогольно-наркотической отравы. Сможете стать учителем трезвости в школе, семье, рабочем коллективе. Сможете организовать работу по утверждению трезвости у себя в городе или селе. Отзывы на курсы читайте на сайте мероприятия. Трезвое движение накопило огромный опыт в деле утверждения трезвости. Курсы трезвости – это возможность перенять его и использовать себе и окружающим во благо. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 8 октября, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Почему женщины одеваются как проститутки?» Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ядь. 9 октября, вторник. «Матрица буквицы. В чем ее магия?» Авторы-сказители Григорий Решетников и Станислав Жаров. 10 октября, среда. «Местное самоуправление. Смотрим вглубь». Автор-сказитель Игорь Получик. 11 октября, четверг. «Многомерное ведрусское сознание. Здравомыслие и вера». Автор-сказительница Любава Живая. Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 13 октября, вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии». Александр Николаевич Плещеев. Ведущий передачи Виктор Маслов. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!